Глава третья. Бронвин. Вторник, 25 сентября, 8:50. Я все считаю, считаю, никак не могу перестать. Сейчас вторник, 8:50. 24 часа назад Саймон входил в нашу классную комнату в последний раз в жизни. Через 6 часов 5 минут после этого мы шли отбывать свой час после уроков. Через час он был мертв. 17 лет. Я опускаюсь на стул в дальнем углу классной комнаты, чувствуя, как при этом 25 голов поворачиваются в мою сторону. Даже без приложения про это, вчера к вечеру весть о смерти Саймона разлетелась по школе. Мне приходили сообщения от всех, кому я когда-нибудь давала свой телефон. «Ты как? Нормально?» Это моя подруга Юмико. Она тянется ко мне и стискивает мне руку. Я киваю, но от этого в голове начинает стучать еще сильнее. Оказывается, пол фляжки бурбона на пустой желудок — крайне неудачная мысль. К счастью, мои родители еще были на работе, когда Нейт меня привез, а моя сестра Мэйв сумела влить в меня достаточно черного кофе, чтобы к их приезду я уже была полувменяемой. Все остаточные эффекты списали на психологическую травму. Звенит первый звонок, но треск динамика, который обычно выдает утреннее объявление, не слышен. Вместо этого наш классный руководитель, миссис Парк, прокашливается и встает из-за стола. Сжимая дрожащей рукой листок бумаги, она начинает читать. Администрация школы Бэйвью Хай заявляет следующее. «Мы с глубоким прискорбием вынуждены сообщить печальную новость. Вчера у вашего соученика Саймона Келлихера случился сильный приступ аллергии. Медицинская помощь была вызвана сразу же и приехала быстро, но все же, к несчастью, слишком поздно. Вскоре после госпитализации Саймон Келлихер скончался». По классу проносится тихий шепот, кто-то всхлипывает, половина класса уже вытащила телефоны. «Правила сегодня к чертям, похоже». Не успев подумать, я достаю из рюкзака телефон и открываю про это. Я ожидаю найти горячую новость, которой вчера хвастался Саймон, но, естественно, там только новости прошлой недели. Наш любимый обдолбанный ударник пробует себя в киносъемке. РК установил у себя в спальне камеру и собирается показывать новые фильмы своим друзьям. «Девушки, я вас предупредил. Увы, для КЛ это слишком поздно. Все были свидетелями легкого флирта между девушкой мечты сумасшедшего Пикси ТК и новым богатым мальчиком ГР. Но кто знал, что между ними может быть что-то большее? Уж точно не ее бойфренд, который сидел, ничего не зная, на трибуне, пока ТК хорошо разогревалась прямо под ним». «Сочувствую, ДД. Всегда все узнаешь последним». Интересная штука с этим про это. Всегда можно было поручиться, что каждое слово в нем правда. Саймон состряпал это приложение в 10 классе, побывав на весенних каникулах в лагере кодировщиков в Кремниевой долине, и писать туда мог только он. Источники у него были по всей школе, и он очень тщательно выбирал, что публиковать, а что нет. Герои обычно отрицали свою причастность или делали вид, что не в курсе, но он никогда не ошибался. Про меня никогда ничего не говорилось, я для этого слишком правильная. Обо мне Саймон мог бы написать только одну вещь, но выяснить ее ему было практически невозможно, и теперь он уже никогда не сможет это сделать. А миссис Парк продолжает. «В этой аудитории весь день будет работать психолог-консультант. Вы можете уйти с любого урока в любой момент, если почувствуете необходимость с кем-то поговорить об этой трагедии. Школа организует панихиду по Саймону в субботу после футбола. Более точная информация будет сообщена позже. Мы также известим вас о том, что организуют его родные, как только это станет нам известно». Звенит звонок, и мы встаем, чтобы выйти из класса, но миссис Парк окликает меня раньше, чем я успеваю взять рюкзак. «Бронвин, можешь на минутку задержаться?» Юмика встает, бросив на меня сочувственный взгляд, и заправляет за ухо прядь коротких черных волос. «Мы с Кейт тебя подождем в коридоре, окей?» Я киваю и беру рюкзак. Миссис Парк все еще держит в руке бумагу с текстом объявления. Я подхожу к ней. «Бронвин, директор Гупта хочет, чтобы все, кто был тогда с Саймоном, получили консультацию один на один. Она просила меня сообщить, что твоя встреча запланирована на 11 часов в кабинете мистера О'Фаррелла». «Мистер О'Фаррелл – мой руководитель, и я отлично знаю его кабинет. В последние полгода я проводил там много времени, планируя стратегию подачи заявлений в колледже. Консультацию будет проводить сам мистер О'Фаррелл?» – спрашиваю я. «Может быть, все не так уж плохо?» Миссис Парк морщит лоб. «Нет-нет, школа пригласила профессионала». «Класс. Я вчера полночи убеждал родителей, что мне не нужно ни к кому обращаться. Они будут в восторге, что меня все-таки заставили». «Окей», — говорю я и жду, не скажет ли миссис Парк что-нибудь еще, но она лишь неуклюже треплет меня по плечу. «Кейт и Юмика ждут меня, как и обещали. Мы направляемся на Матан. Они идут по обе стороны от меня, словно прикрывая от назойливых папарацци». Юмика, впрочем, отходит в сторону, увидев, что у двери класса меня ждет Иван Нейман. «Привет, Бронвин!» — Иван в своей обычной тенниске с монограммой, наклонные буквы «ИУН» над сердцем. Я всегда гадаю, что значит буква «У». «Уолтер», «Уэндалл», «Уильям». Ради него самого надеюсь, что «Уильям». «Ты получила мое сообщение?» «Получила. Могу чем-нибудь помочь, компания не нужна». Поскольку это был единственный случай, когда Иван Нейман прислал мне сообщение, циничная часть меня решила, что в самом сенсационном происшествии за всю историю Бэйвью он ищет место поближе к центру событий. «Да, спасибо, но я была совершенно измотана. Но если у тебя будет настроение поговорить, дай мне знать». Иван оглядывает пустеющий коридор. Он фанатично пунктуален. «Наверное, пора заходить». Когда мы садимся, Юмика улыбается мне и шепчет. «Иван вчера на тренировке по матбою все время спрашивал, где ты?» Мне жаль, что я не разделяю ее энтузиазма, но в какой-то момент между вчерашним происшествием и сегодняшним матаном интерес к Ивану Нейману у меня пропал полностью. Может быть, причиной посттравматический стресс из-за Саймона, но вот сейчас я просто не могу припомнить, что меня вообще в нем привлекало. Хотя нельзя сказать, что я втрескалась по уши. Мне просто казалось, что мы с Иваном могли бы оставаться крепкой парой до самого выпуска, после чего расстались бы друзьями, разошлись по разным колледжам. Понимаю, это не слишком вдохновляющая перспектива, но таковы школьные романы, во всяком случае для меня. Я сижу на матане, но мои мысли очень-очень далеко. Придя в себя, я замечаю, что иду на дополнительный английский с Кейт и Юмико. Однако голова у меня еще так полна вчерашним, что когда мы проходим в коридоре мимо Нейта, мне кажется вполне естественным его окликнуть. «Нейт, привет!» Я останавливаюсь неожиданно для нас обоих, и он тоже. «Привет!» — отвечает он. Его темные волосы растрепаны сильнее обычного, и я более чем уверен, что на нем та же футболка, что и вчера. Но почему-то ему это идет. Даже слишком. Все в нем, от высокой стройной фигуры до выступающих скул и широко расставленных глаз с густыми ресницами, заставляет меня сбиться с мысли. Кейт и Юмика тоже смотрят на него, но иначе, скорее как на непредсказуемого зверя в ненадежной клетке. Разговоры в коридоре с Нейтом Макколи не слишком вписываются в наш обычный распорядок дня. «У тебя уже была встреча с консультантом?» — спрашиваю я. На его лице отражается недоумение. «Встреча с кем?» «С психологом-консультантом по поводу Саймона. Вам в вашем классе не говорили?» «Да я только что пришел», — объясняет он. «Глаза у меня расширяются от удивления. Не то чтобы я считал Нейта образцом пунктуальности, но сейчас уже почти 10. Ага. Ну, в общем, все, кто там был, должны побеседовать с ним один на один. Мне назначено в 11. Господи, бормочет Нейт, запуская руку в волосы. Этот жест приковывает мой взгляд к его предплечью, где он и остается, пока Кейт не начинает кашлять. У меня горит лицо, я рывком возвращаюсь в реальность, но слишком поздно, чтобы услышать, что она сказала. «Ну, в общем, увидимся», — мямлю я. Когда Нейт уже не может нас услышать, Юмика подается ко мне. «У него такой вид, будто он только что валялся в кровати», — шепчет она. «И не один». «Надеюсь, ты как следует искупалась в Лизоле после его мотоцикла», — добавляет Кейт. «Он стопроцентный мужчина-шлюха». Я смотрю на нее со злостью. «Ты понимаешь, что это сексизм, говорить «мужчина-шлюха»? Если тебе необходимо использовать этот термин, сделай его гендерно-нейтральным, по крайней мере». «Да как хочешь», — отмахивается Кейт. «Все равно он ходячая ЗППП». Я не отвечаю. Да, такова репутация на это, но на самом деле мы о нем ничего не знаем. Я едва не рассказываю, как он осторожно вез меня вчера домой, но не очень понимаю, что мне хотелось бы этим сказать. После английского я иду в кабинет мистера О'Фаррелла, стучу в приоткрытую дверь, и он машет мне, чтобы заходила. «Садись, Бронвин, доктор Резник чуть запаздывает, но скоро будет». Я сажусь напротив него и замечаю свою фамилию на коричневом конверте, аккуратно лежащем в центре стола. Я делаю движение, чтобы его взять, но останавливаюсь. Может быть, это что-то конфиденциальное? Мистер О'Фаррелл пододвигает конверт ко мне. «Твоя рекомендация от организатора модели ООН. До крайнего срока ранней подачи в Йель еще много времени». Я выдыхаю. Тихий вздох облегчения. «О, спасибо», — говорю я и беру конверт. «Это последний, которого я ждала. Ель — семейная традиция. Мой дед начинал там внештатником и перевез всю свою семью из Калифорнии в Нью-Хейвен, когда получил там постоянную должность. Все его дети, включая моего отца, учились в Еле. Там же встретились мои родители. Они всегда говорят, что если бы не Ель, нашей семьи не было бы». «Всегда пожалуйста», — мистер О'Фаррелл выпрямляется в кресле и поправляет очки. «Тебе сегодня не икалось? Мистер Камина заходил спросить, не интересует ли тебя тьюторство по химии в этом семестре. Там группа талантливых 11-классников так же бьется, как ты в прошлом году. Они были бы рады узнать стратегию от человека, который в конце концов стал мастером». Я отвечаю не сразу, у меня перехватило горло. «Я бы хотела...» Отвечаю я самым жизнерадостным тоном. «Но может оказаться так, что я уже перегружена. Я чувствую, что улыбка у меня слишком натянутая. Ничего, у тебя действительно много работы». «Химия — единственный предмет, который мне никогда не давался. В середине семестра средней оценкой у меня было D. И с каждой запоротой контрольной я чувствовала, как лига плюща уплывает все дальше». Даже мистер О'Фаррелл стал аккуратно намекать, что на ней свет клином не сошелся. Так что я подтянула оценки и к концу года заработала A. Но я более чем уверена, никто на моем месте не захотел бы рассказывать другим, как он этого добился.